Глава первая. Бззж, ру-ру-ру. Дрель за стеной яростно взвыла, распелась и выдала тирольскую руладу минут на пять. Я, приподняв брови, прослушала этот оригинальный музыкальный номер и покосилась на Коляна. Муж абсолютно невозмутимо стучал по клавиатуре в темпе, заданном соседской дрелью. «Тебя это совершенно не бесит?» – спросила я без укора и даже без прискорбия. «Ну что поделаешь? Дом сдан совсем недавно. Счастливые владельцы квартир спешат закончить ремонт. Мы удивительным образом оказались в лидерах этой гонки, уложившись со всеми работами в полтора месяца. Быстрее не получилось, а дольше тянуть было нельзя. Съемная квартира, на которой мы обитали в период ремонта, обходилась нам слишком дорого». «Я воспринимаю эти звуки как музыкальное сопровождение», – важно ответствовал супруг и взял очередной аккорд на своем макбуке. К дрели за стеной слева прибавился стук молотка справа и визг пилы сверху. «Полифоническое произведение», – нарочито восхитился супруг. «Сложная композиция, не каждый поймет. Но у тебя же есть музыкальное образование. Попробуй проникнуться, в этом есть своя прелесть». Я покорно закрыла глаза, вслушиваясь сочетание визга, стука и жужжания с гудением. Яркой мажорной нотой в квартире снизу прозвучало громкое бум от падения чего-то тяжелого. А через секунду за стеной, где ритмично стучал молоток, раздался короткий матерный вопль. «Контрапункт», — сказала я злорадно. Исполнитель партии молотка виртуозно попал себе по пальцу. «Плохому исполнителю и пальцы мешают», — согласился мой главный музыкальный критик. Тем временем соло на дрели уверенно охватило 4 октавы. Винтилось в ультразвук, и вдруг наступила благословенная тишина. «Неужели антракт?» Я недоверчиво взглянула на мужа. «Не стоит надеяться. Боюсь, в оркестре как раз пополнение». Он кивнул на дверь, от которой доносилась настойчивая, но негромкая и поэтому совершенно потерявшаяся в ремонтной симфонии трель звонка. «Еще кто-то к нам на прослушивание?» Неприятно удивилась я. Квартет ударно-сверлильных инструментов запросто могли усилить трубы, водопроводные или канализационные, на выбор. Их крепость и нерушимость еще не были проверены временем, так что мы немного опасались прорыва. Не хотелось, чтобы на заре нашей жизни в новом доме, когда еще не оформлена страховка на квартиру, кто-нибудь затопил нас или кого-нибудь залили мы. Я открыла дверь и обнаружила за ней незнакомца славянской наружности. Это было само по себе необычно. В новых родных стенах нас пока что окружали преимущественно лица узбекской национальности. Как в многоэтажном кишлаке. «Чайковский», одарив меня холодным взглядом голубых глаз, сказал незнакомец. Это сбило меня с толку, вернув к теме музыки в жизни новоселов. «Мы что же, недооценили исполненную симфонию? Не узнали в экспрессивном запиле дрели и размеренном стаккато молотка произведение бессмертного классика?» «Валерий Петрович», – договорил тем временем неожиданный визитер. «Участковый уполномоченный». «Уже намоченный?» Не расслышав, встревожился муж в комнате. «Говорю же, мы очень боимся протечек». «Участковый! Уполномоченный!» – повысила голос я. «Кто упал? А вы, Елена Ивановна Лагунова?» Не стал дожидаться, пока я просвещу тугоухого супруга, тезка великого русского композитора. Я кивнула и подвинулась в сторону, чтобы Чайковский мог войти. Не делай это слушать Чайковского в прихожей. Неуважительно как-то. «Валерий Петрович, 2 шага. В нашей прихожей не разгуляешься, чай не концертный зал». Подобрался к комнате и заглянул в нее с новым вопросом. «А вы, я полагаю, Николай Александрович?» «Не полагайте, будьте уверены». Муж отложил макбук, встал с дивана, вышел к нам с некомпозитором Чайковским и вопросительно посмотрел на меня. «Опер Чайковский», – представила я незваного гостя. «Лебединое озеро», – без задержки ответил супруг. «Не опера, а опер», – отчетливо проартикулировала я. «И мы не играем в ассоциации». «У нас тут дело серьезное, да, Валерий Петрович?» «Может, вы даже знаете, какое именно?» Подозрительно прищурился участковый. «Нет, но мне интересно», не стала скрывать я. «Кто-нибудь выбросил в пухто что-то запрещенное?» «Что еще за пихто?» Приятное славянское лицо гостя делалось все более угрюмым. «Что-то не рад у нашей встречи. Ой, не рад». «Пихто – это легендарный дед, персонаж фольклора», не поленилась объяснить я. «А у нас тут пухто». «Это такое огромное железное корыто, в которое положено бросать строительный мусор. Кто кинет мимо, с того штраф». «Управка бдит». «А управка – это управляющая компания», – вставил слово Колян. «Страшный зверь из фольклора новоселов». Мы замолчали, взирая на незваного гостя с простодушным и искренним интересом. «Мол, твой выход, Чайковский. Давай, исполняй уже». «Так, Валерий Петрович почесал пятернёй свой русый ежик и моргнул. Трижды. Как-то нервно. «Синкопически», — сказал бы его тёзка-композитор. «Начнём сначала. Где мы можем побеседовать?» «Пройдёмте». Я с готовностью распахнула дверь в кухню. «Пройдёмте? Это его реплика». Тут же громким шепотом укорил меня Колян. «С чего это?» — возмутилась я. «Что мы такого сделали?» «Вот и мне интересно!» Муж с намеком уставился на меня, но я выдержала его инквизиторский взгляд, не моргнув. Чайковский кашлянул. «Чаю?» — спохватилась я, оживая. «Спасибо, нет!» Участковый проследовал в кухню и опустился на предложенную ему табуретку. Мы с Коляном заняли два других посадочных места. У нас пока всего три табуретки по числу членов семьи. Маленькая у нас семья, и доходы так себе. А расходы с этим ремонтом и новосельем, ого-го какие! «Итак, Елена Ивановна и Николай Александрович, я хотел бы узнать, где вы были вчера утром». «Точнее», — потребовала я. Чайковский поморщился. «Не можете точнее», — догадалась я. «Вот интересно, почему?» «Меня терзают смутные сомнения», — мрачно протянул Колян. И снова инквизиторски посмотрел на меня, а потом на гостя. «Вопрос, где мы были, это ведь фактически проверка алиби, а невозможность назвать точное время позволяет предположить, что судмедэксперт затрудняется с определением времени чьей-то смерти. Нас в чем-то подозревают? Может, и об этом сами догадаетесь?» Снова прищурился Чайковский. «При чем тут догадки? Чистая логика!» Я пригрозила ему пальцем. «Валерий Петрович, давайте на чистоту. Вы с чем пришли к нам? Что случилось?» «Случилось то, что супруги Смурновы найдены убитыми», — выдал Чайковский и воззрился на меня в ожидании какой-то реакции. «А кто это?» — спросила я, промолчав и подумав. «Смурновы-то?» Я поглядела на мужа. Он пожал плечами. «Александра и Кирилл», — подсказал опер и снова впился в меня орлиным взором. Я покачала головой. «Вот ни о чем не говорит». «Вы издеваетесь?» Участковый хлопнул ладонью по столу. «Вы жили у этих людей полтора месяца. Там вся квартира в ваших пальчиках. Потом вы с ними поскандалили, написали негативный отзыв на сайте. И все это вам ни о чем не говорит?» «Что? Вы серьезно? Крысят убили?» Колян округлил глаза. «Вот это скорость!» «Какая еще скорость?» Не понял Валерий Петрович. «Я знал, их настигнет карма. Но что это случится так быстро?» Муж покачал головой. «Сейчас объясню». Я влезла в паузу. «Объясняйте», – разрешил участковый и приготовился слушать. Квартиру мы арендовали за две недели до выезда в Питер. Искали достаточно просторное жилье, в котором сможем в меру комфортно поместиться втроем, неподалеку от нашего нового дома. Но чтобы присматривать за ремонтом и организовывать доставку того-сего. Помимо посуточной оплаты за полтора месяца, увы, без всякой скидки, хозяйка взяла с нас залог и заставила подписать договор с приложением, в котором было перечислено все имущество, вплоть до чайных ложек. Уже на этой стадии нам следовало насторожиться. Все предметы в длинном списке сопровождались ремаркой «Состояние отличное», хотя сковородка, например, из-за множественных мятин на конфорке не стояла, а плясала, а с ветхих хлопчатобумажных полотенец с нежными хлопьями осыпались катышки. Но мы не стали придираться и подмахнули договор. А куда было деваться, не оставаться же на улице дождливой осенью? Быстро отыскать в чужом городе другое жилье с подходящими параметрами не получилось бы. С квартирой мы не промахнулись. Сама по себе она была хороша. С толковой планировкой и просторными помещениями. Но ей явно не повезло с хозяевами. Люди в высшей степени экономные, если не сказать скаридные. Они и ремонт сделали самый дешевый, и мебель поставили старую, скрипучую, обшарпанную. Надеясь, хотя бы не на помойках подобранную. Ладно, решили мы, перекантуемся. За номер в отеле вдвое больше платили бы. В квартире не оказалось никаких чистящих моющих средств. Туалетной бумаги на полтора месяца нам оставили один рулон. Шампуня и геля для душа на донышке пыльных флаконов. Но все это мелочи. Мы, конечно, не затруднились купить. Проблема возникла с постельным бельем. Его нам выдали по одному ветхому комплекту на спальное место. Пришлось особо просить хозяйку расщедриться на второй набор. А потом самостоятельно стирать под одеяльники простыни и наволочки. Благо машинка, хоть и маленькая, в квартире имелась. А разномастные просторные полотнища, развешанные на просушку по всей квартире, по-своему даже украшали сиротский интерьер. По-настоящему серьезным неудобством стал постоянный ночной шум за стеной. Хозяйка не предупредила нас, что в соседней квартире устроен то ли бордель, то ли общежитие гастарбайтеров. Когда, устав от ночных концертов, мы пожаловались ей на неугомонных соседей, она отрезала. Знать ничего не знаю, делайте, что хотите. Я лично в 5 часов утра после бессонной ночи хотела бы всех участников этого клуба по интимным интересам жестоко убить. Но муж-гуманист сумел обойтись дипломатическим визитом. Он упаковал свое мускулистое тело ростом 2 метра, весом 100 килограммов, в черный спортивный костюм, накинул на голову капюшон, взял в руку погрызенную мышами, но еще крепкую деревянную скалку и, постукивая ею по ладони, пошел искать консенсус. Нашел, однако. Правда, дипломатический визит пришлось повторять каждые выходные, поскольку представители второй договаривающейся стороны за стеной постоянно менялись. За 6 недель в этой чудо-квартире мы заплатили 50 тысяч, а когда съезжали, стали участниками отвратительного скандала. Хозяйка пришла вместе с мужем, и они вдвоем провели детальную инвентаризацию, проверяя, не умкнули ли мы что-нибудь из их добра. Недостачи не обнаружили, зато нашли, что газовая плита не сверкает, надо чистить. А коврик на полу в ванной нуждается в стирке. На основании чего отказались возвращать нам залог. Эта последняя соломинка сломала спину верблюда. Мы с Коляном психанули, что вообще-то с нами крайне нечасто бывает, а хозяйка с супругом уже пришли в настроение поскандалить. Не хочу вспоминать, как это было, но вряд ли забуду, как мы орали друг на друга, сражаясь за эти несчастные 5000 залога. «И 3000 из тех 5 вы все-таки отвоевали обратно», – кивнул, выслушав меня участковый Чайковский. «Я читал ваш подробный отзыв на Авито». «Целых 2000 отдали крысятам за пыльный коврик и неначищенную до блеска плиту». Снова расстроился Колян. «Не огорчайся, им это не пошло на пользу». Я погладила его по руке. «Ты не забыл? Их уже убили». Тут я посмотрела на опера и заверила его. «Не мы». «А, кстати, как их убили?» спросил Колян. Я понадеялась, что не погрызенной мышами скалкой. В свете того, что я упомянула этот предмет как проверенный инструмент эффективной дипломатии, подозрение в наш адрес могло укрепиться. Им вкололи препарат, вызывающий временный паралич, и еще живыми полностью замотали встреч-пленку. А потом положили рядком, как 2 бревна на балконе, где было открыто окно и стояла минусовая температура. «И они замерзли», — содрогнулась я. «Сначала задохнулись», — буднично поправил участковый и встал. «Ну, теперь, когда я точно знаю, где вас искать, ждите повестку, будем еще беседовать». «Да, кстати», — встрепетнулась я. «А как вы нас нашли? Мы же тут еще не прописаны». «А вы в соцсетях фотографии разместили. Всего жилого комплекса, своего дома, вида из вашей квартиры». Чайковский кивнул на окно, вид за которым здорово портило пресловутое пухто, топорщащееся обломками плинтусов и досок. И впервые за время нашей беседы улыбнулся. «По фото мы вас и нашли». «Взжру-ру-ру», взвыла дрель за стеной. Чайковский поморщился и потер челюсть, как будто у него заболел зуб. Я хотела посоветовать ему относиться к этому как к музыке, но не успела. Трель оборвалась и стало слышно, как заливается звонок. «Еще кого-то принесло? Прямо день открытых дверей!» Интересуясь, кто это к нам пожаловал, я прошла в прихожую, распахнула дверь и тут же отскочила от нее, пропуская внутрь гигантский тюк, за которым не было видно носильщика. Зато его, вернее ее, было прекрасно слышно. «А вот и я! Сюрприз!» Радостно объявился знакомый голос. Тюк мягко бахнулся на пол, и на его место в раскрытые объятия была притянута я. «С новосельем!» Лучшая подруга звонко расцеловала меня в обе щеки, выпустила, поплыла к Коляну. Облобызала и его тоже. По инерции переместилась к 3-му участнику сцены. Те же и Ирка, но вовремя остановилась. «Ой, а вы кто?» «Участковый уполномоченный полиции. Чайковский», – представился Валерий Петрович, осторожно пятясь. «Опять?» – Ирка всплеснула руками и уставилась на меня. «Во что ты снова влезла? Без меня! Не могла чуть-чуть подождать?» «Взжррррр». Весьма своевременно взвыла дрель, избавляя меня от необходимости отвечать на этот риторический вопрос. Часом позже мы с подругой пили чай и смотрели в окно. Сверкающие снежинки мельтешили в конусе света уличного фонаря, как мотыльки в золотой сетке. Ирка разнеженно жмурилась. Ей, прилетевшей снежную круговерть из южной теплыни, питерская погода казалась зимней сказкой. Я ее восторга не разделяла. Люблю Питер, но сумерки в 4 часа пополудни – невеликая прелесть. Как и рассвет 10 утра. Ужасно короткий день получается, куцый, как овечий хвост. Ничего толком не успеть. «Пам-пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам». Тихо мурлыкала подруга на мотив рождественской песни «Джангл Беллс». Я грустила. До меня, наконец, в полной мере дошло то, что поначалу восприняла чисто умозрительно. Жестоко убиты два знакомых мне человека. Да, наше общение не было приятным. Да, эти Смурновы не показались мне хорошими людьми. Да, я ни в коем разе не стала бы продолжать знакомство с ними, будь они живы. Но они погибли. И такой жуткой смертью, которой не заслуживают даже преступники. А эти двое, Александра и Кирилл, были всего лишь не очень честными и слишком жадными молодыми людьми. Может, они даже не виноваты, что стали такими. Может, у них было трудное голодное детство. Или наоборот, имелись на иждивении старенькие родственники. Поэтому им так важно было отжать у благополучных постояльцев несчастные 5000 залога. Знать бы заранее, что так получится, я бы им эти злосчастные деньги подарила. «О чем думаешь?» – прервала мои покаянные мысли подруга. Сама-то она явно думала о чем-то приятном, судя по ее «пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам» на мотив рождественской песни про звенящие колокольчики. «О подарках», – уклончиво ответила я. «Кстати!» – подруга встрепенулась. «У вас нет холодильника, это непорядок». «У нас, как в лучших домах Парижа, Лондона и Филадельфии, есть целая холодильная комната», – отговорилась я. «Лоджия называется. Там полно места и оптимальная температура для хранения продуктов. Плюс 2, плюс 5, в зависимости от погоды за бортом. А летом вы что делать будете?» «А к лету мы заработаем на холодильник». «А давай я прямо сейчас?» «А вот этого не надо!» – оборвала я легко угадывающееся предложение подарить нам холодильник на Новый год. «Ты знаешь, я против того, чтобы путать дружеские презенты с благотворительностью. Ты и так нам кучу добра привезла. Я б такие классные постельные комплекты и пледы сама не купила. Обошлась бы чем-нибудь подешевле. Но холодильник гораздо менее нужен, чем постельное белье. Кстати, ты ночуешь у нас?» Перевела я тему и только тут сообразила. «Стоп, а где твой чемодан?» «Чемоданы», – поправила меня подруга. «Они в твоей бывшей светёлке». «Ты остановилась у тёти Иды?» – догадалась я. «Почти». «Почти остановилась? Это как?» – не поняла я. «Почти у тёти. На самом деле в тётиной квартире, но в отсутствие самой хозяйки. Ты разве не в курсе, что мадамы отправились на курорт?» «Мадамы – это моя тётушка Ираида, очаровательная прелестница 85 лет». И ее закадычная подруга Морфинька, кокетка и красотка столь же не юного возраста. В преддверии холодов, которые в Питере сопровождаются неподвластным дворником сугробами, гололедом и сосульками, ой, надо говорить сосулями, мадамы отправились на зимовку в Пятигорск. На воды, как и положено благородным особам. «А кот?» – запоздало спохватилась я. «Вольку они с собой взяли?» «Это тетушкин питомец, на редкость дюжий и мордастый кот, которого интеллигентная хозяйка окрестила просто и без затей, Владимир Владимирович. Волька – тёзка Маяковского. Тётя Ида утверждает, что её славный кот и знаменитый советский поэт похожи, как близнецы-братья. И ещё можно поспорить, кто из них более матери истории ценен. Вольку оставили, именно поэтому я остановилась в квартире твоей тёти», – объяснила Ирка. «Составляю коту компанию, обеспечиваю ему душевный и физический комфорт. Иначе я поселилась бы поближе к вам. Уверена, тут полно квартир, сдающихся в аренду». «Квартир полно», — согласилась я. «А вот их хозяев недавно стало на пару меньше». «А, так вот ты о чем кручинишься? Жалеешь убиенных? Или...» Подруга присмотрелась ко мне. «Боишься, что это преступление повесят на вас с Коляном?» «Думаешь, могут?» Я поежилась. «А давай у специалиста проконсультируемся». Ирка, не вставая с места, дотянулась до оставленной на подоконнике сумки, вытащила из нее смартфон и полезла в список контактов, пообещав еще... «На громкую выведу». Я вжала голову в плечи и правильно сделала. «Что? Уже?» Громом разнесся по кухне сердитый голос полковника Лазарчука. «Иннокентьевна! Ты ж только утром к Ивану мне полетела! Что вы успели натворить?» «Какой у тебя голос громкий, Сереженька!» Притворно восхитила Сирка. «Не хочешь тоже к нам в Питер прилететь? У Ленкиной тети есть знакомство в оперном театре. Устроим тебе прослушивание в Мариинке». «Чего?» Лазарчук опешил, сбился с тона, понизил голос, но подозрительности не утратил. «Ты не морочь мне голову! Говори, зачем звонишь? Мы вчера только виделись!» «Дегустировали у нас новую настойку на кокосовых стружках и семенах чиа. Мужик сделал, пальчики оближешь!» Быстрым шепотом просветила меня подруга. «Не ври, что ты успела соскучиться!» Закончил полковник. «Не буду врать», – пообещала Ирка и даже размашисто перекрестилась свободной трубки рукой, хотя телефонный собеседник никак не мог этого видеть. «Всю правду тебе скажу, яхонтовый, как на духу. Прилетела я в Питер, приехала к Ленке, а тут беда, откуда не ждали». «Ближе к делу», – потребовал Лазарчук. «Или я боюсь спросить к телу?» «Провидец-то, Сереженька!» Снова восхитилась Ирка. «Все верно, к телу. Да не к одному, сразу к двум. Убиты муж и жена». «Блин, Иннокентьевна, кончай загадки загадывать, пока я тут не посидел окончательно. Колян с Еленой целы?» «Пока да, но могут пострадать. Я слышала, в КПЗ не лучшие условия для людей с тонкой душевной организацией. Дай мне». Я вырвала у подруги трубку. «Алло, Сереж, мы живы и в полном порядке. Просто на нас тут хотят повесить обвинение в убийстве людей, с которыми мы недавно повздорили». «Как сильно повздорили? Не до мордобоя, надеюсь? До громких криков мы вас убьем не дошло?» «Ну, мы немножечко поорали друг на друга, сражаясь за 5000 рублей залога», призналась я. «Но до угроз и рукоприкладства не опустились». «Стоп, я, кажется, понял. Подписан на тебя в соцсетях. Убитые, скаредные хозяева арендной платы?» «Ты гений, Сереженька! Просто гений!» Сунувшись к трубке, подхалимски ахнула Ирка и подмигнула мне. «Обстоятельства дела?» «Мы толком не знаем», – посетовала я. «Со слов участкового, этих Смурновых укололи какой-то парализирующей дрянью. Замотали в стрейч-пленку и уложили на открытом балконе». «Затейливо», – буркнул полковник. «Убийца с фантазией – это плохо. Писательница детективов прекрасно подходит на роль такого преступника». «Лазарчук, ты что, не знаешь?» – возмутилась я. «Фантазии у меня, конечно, много, но я ее в преступных целях не использую, наоборот». «Сколько раз уже помогала тебе и твоим коллегам? Питерским тоже захочешь помочь? Понимаю». Полковник сердито посыпел, побурчал что-то невнятное и, кажется, непечатное. «Ладно, мы своих не бросаем. Разузнаю, что к чему, и попытаюсь замолвить за вас словечко». «Спасибо, ты настоящий друг». «А настоящей подруге своей, Ирине Светлинокентьевне, скажи, чтобы хоть она держалась подальше от этой мутной истории». Повысил голос полковник, нисколько не смягченный комплиментами и благодарностями. «А то знаю я вас. Сейчас полезете поперед батьки в пекло». Ирка выразительной жестикуляцией дала понять, что разговор пора заканчивать. «По существу дела все уже сказано. Дальше будут только нотации и увещевания, а они нам не нужны. Еще раз спасибо, до связи!» Быстро сказала я в трубку и нажала на красный кружочек, заканчивая разговор. Хотела вернуть смартфон хозяйке, но Ирка закинула руки за голову и смотрела в потолок. «Итак», – подруга мыслила вслух. «Моя машинка осталась в Краснодаре, значит, нам понадобится транспорт». Я поняла, что вопрос быть или не быть очередному частному расследованию на повестке дня не стоит. Соответствующее решение уже принято и обсуждению не подлежит. «А как поживает наш юный друг Фабержонок?» – встрепетнулась подруга. Я была подумала, что она резко сменила тему, но Ирка продолжила. «И главное, где он поживает? В соседнем корпусе, если не ошибаюсь?» Я молча кивнула на высящуюся за окном громаду в 22 этажа. «Если мне не изменяет память, совсем недавно наш мальчик купил машину?» Ирка встала с табуретки и влипла носом в стекло. «Какое из окон его?» «Розовенькое такое. Смотри слева от второй парадной на 16 этаже». «Розовенькое?» Ирка оглянулась на меня, поиграла бровями. «Я чего-то не знаю?» «У Бори появилась девушка», кивнула я. «Очень миленькая на вид блондиночка с локонами. Вся такая зефирно-воздушная. Как зовут, не знаю. Боря нас еще не знакомил, но я видела их во дворе. Ходят, взявшись за руки». «Какая прелесть!» – умилилась подруга. И тут же снова постражала. «Любовь-морковь подождет. Придется Боре сменить амплуа. Долг дружбы платежом красен». Юный Боря Левинсон, которого Ирка кличет Фабержонком, молодой талантливый ювелир и мой дальний родственник. Некровный. Он внучатый племянник тети Иды, которая была женой дяди Вити, который был сыном сводного брата моей бабушки. Ну, вы поняли, родство скорее символическое. Однако я чувствую себя в ответе за Борю, которого мы с Иркой вытащили из нехорошей истории, где было много всего. И тихие кражи, и дерзкий уличный налет, и разнообразные интриги, и даже засланный из-за океана казачок. Читайте об этом в романе Елены Лагуновой «Брошки с бложки». Боря прекрасно знает, что он наш должник, и ход мысли Ирки я угадала без объяснений. Нам понадобится водитель, а у Бори есть личный транспорт. Чего тут не понять? «Мальчонке нашему я сама позвоню», – решила Ирка. «Но позже, когда Лазарчук сообщит, что он там выяснил. А пока?» Она посмотрела на наручные часы. «Погуляем? Смотри, как красиво! Снежок пошел, зима наступает. Заодно по магазинам пробежимся. Посмотрим, почем нынче в северной столице холодильники». Я только вздохнула. Переубедить подругу, если она что-то вбила себе в голову, почти невозможно. Хоть о холодильниках речь, хоть о расследованиях. Наступающая зима в северной столице и ее пригородах обещала быть нескучной.